Однако реальность была жестокой, и этот демон был очень могущественным. Даже Линк не мог победить его, не говоря уже о Скинорсе. «Демон уровня 9», – пробормотал Линк. «Он падший ангел и очень могущественный. Мы ему не соперники. Отступаем». Глава 344. «Любовь моя, ты вернулась?» Собрались бежать, когда темная фигура посмотрела на Линка, она разразилась смехом. «Беги, беги, если сможешь. Я люблю поохотиться. Ку-ку-ку-ха-ха-ха». Скинорс немедленно подошел к Линку. Его сердце бешено стучало, и он прошептал Линку. «Господин, я чувствую, что как только мы двинемся, нас убьют». Линк был экспертом 7-го уровня и определенно был одним из сильнейших среди людей. Но столкнувшись с потусторонним демоном, это ничего не стоило. Его можно убить в одно мгновение. Разница в силе была настолько велика, что не могла быть компенсирована боевым искусством или хитрыми трюками. У демона был отличный слух, и он не спешил атаковать. Он насмехался. «По крайней мере, ты ясно понимаешь свою ситуацию, умный человек. Однако это все равно не спасет тебе. Умри». Внезапно демон-командир атаковал. Скинорс видел, как командир поднял палец, и в воздухе появилась полоса черного света, летящая к его лбу. Если он ударит, голова Скинорса обязательно взорвется, и он умрет. К счастью, Линк был так же быстр, как и командир демонов. В тот момент, когда командир демонов прекратил говорить, Линк заметил колебания маны, исходящие от него. В этот момент Линк подготовил свою защиту. Линк перебросил пространственную сферу, встретив полосу черного света в воздухе. Взрыв. Когда они столкнулись, они взорвались в миллиметре от тела Скинорса. Линк не смел экономить силы. В тот момент он потратил 5000 маны, чтобы разыграть заклинание «Пространственные кандалы», заставив его достичь пика 8-го уровня и приблизиться к силе 9-го уровня. В тот момент, когда атака демона столкнулась с пространственными кандалами, Линк почувствовал, как кандалы сильно трясутся. Через несколько мгновений мана внутри него была разрушена и разразилась хаосом, разрушив заклинание. Заклинание «Пространственные кандалы», которое стоило 5000 маны, не смогло даже блокировать легкую атаку демона. Это была сила настоящего демона 9-го уровня. Кроме того, этот демон был падшим ангелом и был одним из сильнейших. Его общая сила вознесла его в тройку лучших демонов, трех великих золотых демонов. Повелитель глубин, Назама, был смешанным кровавым демоном. Половина его крови пришла от падшего ангела. Именно из-за этого у демона Селин были черные крылья. Линк уже знал, что он ничего не может сдержать, и при этом он не имел времени спутываться с демоном. Единственное, что он мог сделать, это сбежать. В тот момент, когда демон разбил пространственные навыки, разум Линка прошел через множество направлений действий. Его черные глаза озарились нитями холодного белого света. Это произошло бы только тогда, когда спокойный человек довел свою душу до предела, заставив ее излучать свет. Шелест. Появился кнут убийцы демонов, и вспыхнул красный свет. Кнут ударил и изогнулся назад, ударив ангела по затылку. Это было не все. Одновременно управляя этими двумя заклинаниями, Линк подготовил еще один навык – скачок по измерениям. Когда появились пространственные кандалы и кнут убийцы демонов, белый столб света окутал его и членов его команды. Через секунду пространственные кандалы были уничтожены. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы дать Скинорсу некоторое время, чтобы среагировать. Его боевая аура взорвалась, он вытащил кинжал и держал его перед собой. Цзинь. Раздался резкий звук. Кнут убийцы демонов был уничтожен падшим ангелом. Этому эксперту просто нужно было поднять руку и щелкнуть пальцем, чтобы уничтожить атаки Линка. Однако этого разрыва было достаточно. В следующее мгновение раздался звук. Линк, Скинорс, Нана и остальные исчезли. Атака падшего ангела пришла в тот момент, когда они уже исчезли. Так быстро. Ха, они станут достойной добычей. Падший ангел был взволнован. Он уже мог обнаружить Линка и остальных в другом проходе в нескольких сотнях футов впереди. Он бросился вперед. В то же время, Линк уже спланировал, куда их телепортировать. Он не мог телепортировать их из пещеры. Снаружи все определенно кишело демонами. Они могли идти только дальше в пещеру. Когда телепортация закончилась, Скинорс кашлянул кровью. Обе его руки дрожали, как сумасшедшие, и он изо всех сил пытался удержать свои кинжалы. Незадолго до активации телепортации он встретился с атакой падшего ангела. Только одна атака, которая уже была рассеяна заклинанием Линка, заставила его руки болеть, как будто они серьезно ранены. Шок от удара дошел до его груди, и его внутренние органы содрогнулись. Демоны 9 го уровня настолько могущественны, сука. Скинор горько рассмеялся. Хватит ныть, смертный. Повезло, что ты все еще жив. В этот момент черная кошка высунула голову. На круглом лице было невиданно серьезное выражение. Он повернулся, чтобы взглянуть на Линка, и спросил. Эй, у тебя есть идеи, как сбежать? Он знал, что больше не может сидеть без дела. Линк однажды сказал, что если он умрет, кот тоже умрет. Линк глубоко вздохнул. Его голова пульсировала, но он все еще мог продолжать думать. «У меня все хорошо, у меня есть план побега, просто следуй за мной». Он вставил ключ в замочную скважину первой волшебной двери и повернул. Дверь исчезла, она была открыта. Еще раз, это привело их в пустое пространство. Линк мог чувствовать ауру падшего ангела поблизости. Сделав паузу на секунду, он проинструктировал. «Идем, идем». Они побежали через волшебную дверь и снова оказались у двери обмана. В этот момент падший ангел достиг винтовой лестницы. Он посмотрел вниз и увидел винтовую лестницу, окруженную множеством волшебных дверей, а также следы на полу. Он немедленно появился за пределами первой волшебной двери и вытащил изогнутый черный нож, ударив в волшебную дверь. Плотная энергия ворвалась в нож, заставляя нож светиться черной энергией. Бум! Волшебная дверь была взорвана. Линка и остальных нигде не было видно. Черт возьми, это пространственное заклинание. Командир сразу понял, во что ввязался. Однако он снова почувствовал ауры своей жертвы и понял, что они вернулись к двери обмана. Он немедленно повернулся, чтобы преследовать их. Пройдя через проход, он увидел группу Линка. Точнее, он увидел группу фигур, окруженную колонной белого света. «Не убегайте!» Падший ангел бросился в попытке остановить их. Тем не менее, Линк уже рассчитал время, которое это займет. Они исчезли, как только падший ангел достиг их и снова появился на винтовой лестнице. Первая разрушенная дверь появилась снова. Вставив хрустальный ключ, Линк снова повернул его, и дверь открылась. На этот раз им повезло. Там не было пустого пространства. Это было только одностороннее зацикленное пространство. Линк терпеливо ждал. Примерно через 3 секунды, когда он почувствовал приближение павшего ангела, он дал команду. «Входим». Вжух. Они снова появились у двери обмана. Падший ангел извлек уроки из своей предыдущей ошибки. Вместо того, чтобы разбить дверь, он повернул назад, направляясь к двери обмана. Однако в тот момент, когда он увидел группу Линка, они снова исчезли во вспышке белого света. Он чувствовал гнев, поднимающийся из глубин его сердца. Он чувствовал, что Линк водит его за нос. «Стойте, я не дам вам бежать!» Голос падшего ангела гремел, как гром, разносясь по всей горе. Линк проигнорировал его. На этот раз он подошел ко второй волшебной двери и, как обычно, вставил ключ в замочную скважину и повернулся. Дверь открылась, и снова это было пустое пространство. Однако у Линка было ощущение, что с третьей попытки истинный выход снова проявит себя. Дождавшись, когда падший ангел бросится к ним, он приказал остальным войти в дверь. Падший ангел тут же обернулся и, не задумываясь, помчался к двери лжи. Он знал, что любое магическое заклинание поглотит ману, и это было особенно важно для такого большого заклинания, как групповая телепортация. Он не верил, что Линк мог использовать это часто. Когда Линк подошел к двери лжи, он оглянулся назад. Как и ожидалось, туннель появился. У него осталось 4600 очков маны и 700 очков амни. Этого было более чем достаточно, чтобы снова использовать скачок по измерениям. Стены этого туннеля также были покрыты линиями, явным свидетельством пространственной ловушки слайсера. Линк не разрушил ловушку, а просто использовал телепортацию. Вжух! Они исчезли, и в следующий раз, когда они снова появились, они были во внутренней области туннеля. «Давай, пошли», — сказал Линк. Он оглянулся и увидел упавшего ангела, устремившегося к входу в туннель. Когда падший ангел увидел Линка, его налитые кровью глаза стали еще краснее. «Брат, ты не собираешься бежать на этот раз, у тебя кончилась мана». Он уставился на Линка, шагая вперед большими шагами. Линк смотрел, как падший ангел шагал к ловушке пространственного слайсера. Затем, чтобы отвлечь его внимание, Линк неожиданно обернулся и посмеялся над падшим ангелом. «Посмотри на свои крылья. Ты птица, или человек, или, может быть, пчела-птица». Глаза падшего ангела стали налитыми кровью. «Хэмэмэм, твоя уверенность в себе озадачивает». Он шагнул вперед, входя в туннель. Внезапно тело падшего ангела было разрезано ловушкой пространственного слайсера. Линк наблюдал, как черный туман вокруг тела падшего ангела внезапно сжимается, прежде чем рассеется. Независимо от того, насколько сильным был эксперт, если его застали врасплох, даже обычный нож сможет порезать его. Падший ангел был отвлечен насмешками Линка и получил ранение от пространственной ловушки. Если бы не его быстрые реакции, а также его сильную демоническую жизненную силу, он бы уже был разрезан на куски. Даже если он не умрет, его травмы будут нелегкими. Он отступил к входу в туннель. Черная кровь стекала с его тела. Его глухой голос прозвучал. «Маг, молодец, ты обманул меня, но не думай, что ты выиграл. Ты все равно умрешь сегодня». Падший ангел внезапно встал на колени. Мгновенно синее пламя появилось на его теле, окружая его и сжигая каждый дюйм плоти на его теле. Черный кот немедленно крикнул. Он использует восстановление души. Бежим. Восстановление души. Способность ангельской родословной. Эффект. Сжигает часть энергии души, чтобы исцелить любую травму. Примечание. Вызывает постоянное уменьшение силы ангела. Линк знал побочные эффекты этого заклинания, используемого ангелами. Тем не менее, демон 9 го уровня, даже после того, как его мощность была уменьшена, все еще был чрезвычайно опасен. Он немедленно повернулся и побежал. Когда группа из них бросилась через туннель, выходя в большой зал, дверь в туннель закрылась. Падший ангел внутри туннеля исчез из поля зрения. Скинор засмеялся от восторга. «Ха, он ушел, теперь он не сможет нас найти. Они потратили много энергии, чтобы перебежать через это пространство». Скинорс не думал, что падший ангел осмелится открыть каждую из 50 дверей, чтобы снова найти туннель. Мелинда также воскликнула. «Бог света, нам удалось сбежать от этого демона». Голос черной кошки сотряс их от волнения. «Это еще не конец. Посмотри вперед, это место кому-то принадлежит». Они были в большом, великолепно выглядящем зале. Зал был очень широк и был около 300 футов в длину, покрыт богатым декором, почти все из золота. В центре зала было много реалистичных золотых скульптур со странными выражениями на лицах. Большинство из этих выражений были искажены в страхе, создавая у людей впечатление, что они спасались бегством, прежде чем впали в магическое заклинание, превращающее их в золото. В самом центре зала был золотой трон. Трон был сделан из чистого золота, и на нем были вырезаны строки и слова эпических историй. На троне сидел мужчина. На нем была мантия золотого цвета, а также эффектная корона. Однако его тело было очень худым, и он выглядел как мешок с костями. Даже его кожа была тускло-серой. «Это нежить», — Скинорс сказал себе под нос. Одна рука нежити поддерживала его лоб, в то время как другая была занята, держа кусок золота в форме розы. Услышав волнение, тело мужчины не двигалось, но глубокий, притягательный голос крикнул. «Любовь моя, ты вернулась?» Глава 345. «Всегда есть причина ненавидеть жалких». Нежить на троне медленно подняла голову. Лицо его было очень измождено, и глазницы были глубоко утоплены. Он был практически скелетом, обернутым в кожу. Его глаза слабо светились. Изнутри можно было видеть ясное предвкушение, как будто, как он и говорил, он ждал возвращения своей так называемой любви. Но группа Линка явно не была его настоящей любовью. «Дело плохо», — пробормотал Скинорс. «Этот парень, вероятно, превратит нас в статуи». Черный кот посмотрел на него с презрением. Не удосужившись обратить на него внимание, он повернулся к Линку и сказал. «Этот парень похож на тебя. Он пространственный маг, поэтому будь осторожен». Линк слабо улыбнулся. Предыдущий опыт подсказывал ему, что ситуация в основном идентична предыдущей игре. Это был король ночи. Он играл против этого короля ночи более 100 раз и был уже хорошо знаком с ним. Честно говоря, король ночи был очень силен. Он достиг 8-го уровня, но он был волшебником. Маг должен, прежде всего, быть спокойным, как вода, и не подвергаться воздействию внешнего мира. Однако у короля ночи этого не было. Поэтому в глазах Линка он был легкой мишенью. «На самом деле, нам не нужно сражаться с ним». Пока он говорил, Линк сделал дюжину шагов вперед. Он подошел к королю и вежливо поклонился. Затем он указал на огромную картину женщины на правой стене и сказал, «Ваше Величество, мы здесь, чтобы сообщить вам новости о вашей любви». Женщина на картине была около 30 футов ростом. На картине изображена красивая женщина, одетая в дворцовое платье. Ей было около 30 лет, и у нее была кремовая кожа. Ее глаза были как чистейшие сапфиры. Ее брови были изогнуты, как будто она улыбалась, но в ее глазах не было тепла. Она также держала палочку, и вокруг ее шеи была темно-красная подвеска. Маркировка на подвеске указала, что это было волшебное снаряжение. Это также означало, что женщина была волшебницей. По форме палочки видно, что она была очень умелая. По крайней мере, она была на 6-м уровне, хотя ей было всего около 30 лет. Такая женщина не может быть безымянной в истории. На самом деле Линк играл в печаль короля ночи более 100 раз и знал все о каждой фигуре. Король был королем богатого северного королевства 800 лет назад. Он также был магом и был чрезвычайно искусен в пространственной магии. Он женился на не менее опытном волшебнике, женщине на картине. Ее звали Вивиан. Она стала мастером мага в молодом возрасте и была очень любима королем. Можно сказать, что у короля было все, чего желал смертный. У него были богатства, власть и любовь. Его жизнь была практически идеальной. В первый год их брака они очень любили друг друга. Второй год король погрузился в тайну пространственной магии. Он начал изучать ее днем и ночью и пренебрег своей женой. Пока он изучал магию, Вивиан и рыцарь по имени Ланселот занимались королевством. Они часто обсуждали политические вопросы вместе. Сначала они были, конечно, очень вежливы и обычно обсуждали дела в библиотеке. Но вскоре они почувствовали, что библиотека слишком мала, а стулья неудобны. Они начали обсуждать дела королевства в постели. Однажды год спустя, король ночи случайно обнаружил, что у его жены был роман с его самым доверенным рыцарем. Он поймал их с поличным. Преданный, король ночи раскатал в лепешку Ланселота, все еще лежащего на его жене, пространственной магией. Что касается Вивиан, он запер ее в башне магов. Тем не менее, Вивиан была также мастером магии. Через полгода она сбежала из тюрьмы и исчезла. Король ночи внезапно пожалел о своих действиях. Он думал, что был слишком резок и послал много людей, чтобы искать его жену, но безрезультатно. Найти его жену и попросить у нее прощения стало бессмертным желанием короля. Однако вторая половина его жизни стала полной трагедией. Услышав слова Линка, серебряные глаза короля слабо вспыхнули. Спокойный голос внезапно стал тревожным. «Ах, вы принесли мне новости о Вивиан? Скажите, где она?» У Линка были руки за спиной. Теперь он протянул руку ладонью вверх. В его руке была подвеска, идентичная подвеске на шее Вивиан. Эта подвеска была создана буквально 30 секунд назад. Увидев подвеску, король стал еще более взволнован. Он сразу же встал с трона и пошел, шаг за шагом. Его глаза были прикованы к кулону в руке Линка. «Это определенно волшебный кулон Вивиан. Где ты его взял?» «Она сказала тебе отправить мне сообщение». Другая рука Линка лежала за его спиной, держа палочку пылающего гнева небес. «Да», — сказал он, — «она сказала мне сказать тебе, что она простила тебя, но у нее больше нет к тебе никаких чувств. Она умоляет тебя отпустить ее и дать ей свободу». Эти слова были ударом для короля. Он споткнулся и едва мог стоять. «О, это определенно то, что она скажет. Моя любовь, ты действительно так решительна? Разве я не могу ничего сделать, чтобы заставить тебя передумать?» Тон короля был удручен, беспомощен и наполнен болью. Его эмоции были подлинными. Позади Скинорс пробормотал. «Мне было интересно, почему он сделал что-то вроде двери обмана. Я не могу поверить, что он просто неудачник, которого предала женщина». Мелинда заплакала. «Мне его так жалко». Нане все еще было любопытно. «Почему? Почему он должен быть с этой Вивиан? Кажется, ему и самому хорошо живется». Черный кот поджал губы. Он выпрыгнул из воротника Наны и искусно достал сушеную рыбу из сумки Наны, которую приготовил Линк. Король явно не слышал, как Скинорс и другие разговаривают. Немного придя в себя, он оскалился. Сжав зубы, он сказал: «Вивиан, ты такая жестокая. Ты предала меня первой, но я не могу добиться твоего прощения. Я должен был убить тебя. Если бы я убил тебя, у тебя не было бы шанса разбить мое сердце». Пробормотав это себе под нос, он неожиданно посмотрел на Линка. «А ты, посланник, я так долго ждал этого душераздирающего послания. Ты согрешил, я». Прежде чем он успел закончить, Линк вытащил палочку и указал на короля ночи. Линк предсказал, что ночной король сорвется. Он был естественно эгоистичен. Отношения Вивиан с рыцарем были отчасти из-за того, что ею пренебрегали, а также из-за эгоизма короля ночи. Он заботился только о своих чувствах и редко обращал внимание на Вивиан. Это можно было увидеть в каждой детали, и со временем это стало невыносимо. Теперь Линк действовал первым и получил важное преимущество. Пуф! Пространственная сфера взорвалась и удержала короля ночи. Бум-бум-бум! Появились кольца ряби. В пространственной сфере частота изменялась с невообразимой скоростью. Хаотическое силовое поле было похоже на потоп, непрерывно омывающий короля ночи. Честно говоря, скорость чтения заклинаний Линка была слишком высокой. Кроме того, он был на том же уровне, что и король, и ударил первым. Его действия были близки к скрытой атаке, и у короля практически не было шансов. Через полсекунды глаза короля потускнели. Еще через полсекунды его тело рухнуло и превратилось в мелкий белый порошок. Он был мертв. Это была битва между волшебниками. Кто бы ни воспользовался случаем, он мог действовать немедленно и быстро закончить битву. Битва закончилась в течение полсекунды. Это было так быстро, что другие даже не могли отреагировать. Ух ты, убивать людей без предупреждения. Скинорсу казалось, что он усвоил урок. Всегда есть причина ненавидеть жалких. Мелинда проливала слезы за короля ночи, но, услышав его последние слова, ее сочувствие мгновенно исчезло. Ее глаза сияли от поклонения, когда она увидела, как Линк убил противника. Мастер Линк такой крутой. Что касается черного кота, он был слишком занят, поедая сушеную рыбу. После смерти короля ночи все пространство начало меняться. В воздухе были кольца ряби. Многие места даже треснули как стекло. Линк немедленно отступил к группе и тихо сказал: «Это все сложенное пространство, поддерживаемое королем ночи. Теперь, когда он мертв, он рухнет и реформируется. Нам нужно спешить. Но куда мы можем пойти?» Скинорс увидел, что окружающий пейзаж странным образом искажен. Трещины будут проноситься как черная молния. Все на пути трещин было уничтожено. Это было ужасно. «Ах!» — Мелинда закричала, потому что рядом с ней появилась черная трещина. «Следуйте за мной!» — Линк окликнул их. Мана захлестнула его, и раздался мягкий гул. Кольца полупрозрачной ряби растянулись от него. Хаотическое пространство под рябью сильно успокоилось. По крайней мере, черные трещины не появились. Группа побежала по комнате. Линк побежал к вершине трона. Он увидел волшебную книгу на левой стороне. Взглянув на нее, он увидел название «Чудеса космоса» и тут же поднял ее. На правой стороне трона была также статуя рыцаря, сделанная не из золота, не из металла. Внутренне обрадовавшись, он быстро собрал эти вещи. Затем он побежал к задней части трона. Там было небольшое пространство шириной 6 футов с волшебной печатью на земле. Хаос был повсюду, кроме этого места. Свет проникал через волшебную печать, показывая, что он работал нормально. Это волшебная печать, которую король ночи оставил для себя, чтобы сбежать. Подойдите и встаньте здесь. После того, как все вошли, Линк также побежал и активировал волшебную печать. Загорелся белый свет для телепортации. Группа была охвачена жаром. Они собирались уходить. Но именно тогда черная тень ворвалась в дверь и зарычала. «Где ты?» Не думая о побеге. Это был падший ангел. Когда сложенное пространство рухнуло, двери в спиральных ступенях, естественно, тоже стали неэффективными. Он рискнул спешить, но ему не следовало приходить в это время. В самом деле, вжух, пространственная трещина ударила его, как молния. Застигнутый врасплох, падший ангел был поражен, и его рука отвалилась начисто. «Ах!» Он закричал от боли, падая на землю. Линк не видел его конца. Заклинание телепортации было закончено, и группа исчезла из подземного дворца. Через полсекунды они вновь появились на вершине ущелья Плача. 10 крылатых ревунов патрулировали в небе рядом с ними. Когда они увидели группу, они замерли, прежде чем немедленно сместиться. «Идем!» — закричал Линк. «Но как? Тут так много демонов!» Скинорс закричал от шока. Линк достал статую рыцаря, которую он взял с трона короля ночи. Это был способ, которым он пользовался более 100 раз в игре, статуя Соловья. В их текущей ситуации эта статуя была спасительным божественным артефактом. Глава 346. Маг, который украл принцессу. После побега из подземного дворца у Линка осталось 2300 единиц маны. Это было не так уж и много, но он выпил идеальное зелье маны и активировал эффект халата «Чистые мысли». Его мана сразу стала 4300 очков и продолжала расти. В это время ближайшие крылатые ревуны были на расстоянии около 3000 футов. Исходя из их скорости, им потребуется всего несколько секунд, чтобы настигнуть группу Линка. Линк немедленно направил ману в статую Соловья, потратив 1500 единиц маны за один раз. Статуя загорелась, обнажая многочисленные руны, вырезанные на ее поверхности, как замысловатая паутина. Затем паутина начала очень ярко сиять. Выглядело, как будто статуя собиралась развалиться. Внезапно она действительно взорвалась на куски. Линк бросил статую к земле перед собой. Статуя сразу начала расширяться. Когда она расширилась, она превратилась во множество маленьких кубиков, которые быстро плавали вокруг и соединялись вместе, образуя черного жеребца высотой около 9 футов. Это было практическое использование навыка пространственного складывания. Это было очень загадочно. Эта лошадь была абсолютно черной, и когда она била копытами, шли языки пламени. Его кожа была жесткой, как у скульптуры, но его мышцы были гибкими, содержащими взрывную силу. На его широкой спине были два седла. Король ночи сконструировал эту лошадь с намерением ездить по миру со своей женой Вивиан. К сожалению, это были всего лишь мечты. Лошадь теперь принадлежала Линку. «Поспешите, на лошадь». Хотя там было только два седла, эта лошадь была создана для путешествий и поэтому была очень широкой. У лошади не было проблем с перевозкой 4 человек. Когда группа взобралась на лошадь, Линк сел в переднее седло. Чтобы защитить Линка, Нана села прямо за ним. Мелинда сидела во втором седле с Скиннерсом позади нее, чтобы не дать ей упасть. К настоящему времени крылатые ревуны были всего в 600 футах. Самый передний вытащил свой меч, сверкающий черной боевой аурой. Это определенно собирался атаковать. «Господин!» — Скиннерс крикнул. Его мышцы были уже напряжены, и он был готов пригнуться в случае необходимости. «Успокойся!» Линк нажал на руну перед седлом, направляя в нее ману. Лошадь побежала вперед. Одновременно вокруг них возник однонаправленный магический барьер, предохраняющий их от падения с лошади. Вот так, Линк увеличил ввод маны примерно до 10 единиц маны в секунду. Это не считалось много, но эффект был очень заметен. Вжух! Внезапно соловей рванул вперед, перелетев через горную скалу. Почти в то же самое время, боевая аура крылатого ревуна обрушилась на соловья. Линк указал своей волшебной палочкой, и вылетела пространственная сфера, взорвав и заблокировав атаку ревуна. В следующее мгновение соловей уже убежал вдаль. Его скорость была невероятно высокой. На вершине лошади группа могла видеть только белый туман, окружающий их барьер. За пределами тумана пейзажи проходили в неясности, а позади них было видно только облако пыли. Издалека они выглядели как земной дракон, несущийся по земле. «Насколько быстро мы едем?» Скиннерс почувствовал, как его сердце бьется быстрее. Он понял, что летающие демоны все дальше и дальше. Более того, их скорость была невероятной, более 300 футов в секунду. Если бы кто-нибудь сказал ему, что кто-то на Земле может путешествовать быстрее, чем кто-то летающий, Скиннерс никогда бы не поверил. Однако теперь он испытывал это на себе. «Сейчас мы движемся со скоростью 1300 футов в секунду», сообщила Нана. Это было относительно точное число. Мелинда была в шоке. «Эта штука на самом деле быстрее, чем наши штурмовые дирижабли. Это невероятно». Выражение Линка было серьезным по сравнению с остальными. У него осталось всего 1800 очков маны. Он подсчитал, что продержится всего 3 минуты. 3 минуты спустя у него кончится мана, и ему нужно будет использовать очки Амни, чтобы поднять максимальный предел маны, чтобы поддержать бег соловья. В настоящее время у него было 700 очков Амни. Если он потратит их все на увеличение своей максимальной маны, он получит достаточно маны, чтобы питать соловья еще на 10 минут. Этого было бы достаточно, чтобы избавиться от всех демонов. Однако это было в идеальном сценарии. Была еще одна серьезная проблема. Это был ресурс соловья. Размер соловья был большой. Проносясь на высоких скоростях по всей поверхности Земли, ущерб его компонентам был во много раз выше, чем при полете по воздуху. В игре ресурс соловья, искусственного жеребца, всегда была головной болью для игроков. После каждого использования он потребует ремонта. Самые большие, он мог проехать только 100 миль, прежде чем остановиться на ремонте. В противном случае, он сразу взорвется во время бега. Это было бы катастрофой, приведшей к гибели многих людей. Что еще хуже, король ночи был королем. Естественно, он был богат и не учитывал стоимость материалов при строительстве соловья. Однако для игроков это будет стоить 2000 золота за ремонт. Поэтому большинство игроков никогда не захотели бы использовать соловья, чтобы путешествовать таким образом. Соловей часто этого использовался для медленных путешествий. Это было очень хорошо для хвастовства, особенно на свиданиях. После того, как вы прокатили девушку на соловье, успех вам почти гарантирован. Прямо сейчас, пробежав около минуты, Линк почувствовал множество мелких трещин, начинающих образовываться на четырех ногах соловья. Он был даже менее эффективен, чем в игре. Линк предсказал, что соловей продержится всего 5 минут, прежде чем придет в негодность. Оглядываясь назад, Линк заметил, что крылатые ревуны были теперь маленькими черными точками на расстоянии. Несмотря на то, что между ними уже было более полумили, они не собирались сдаваться. У Линка не было возможности вступить в битву на истощение. Все это время они шли по верхнему региону ущелья Плача. В этот момент дорога зашла в тупик. Впереди них лежал утес высотой 3000 футов. «Господин, впереди больше нет дороги. Может ли эта вещь летать?» Скинрос и женщины спросили. Линк не ответил. Он был занят, думая об их следующем шаге. Внезапно он почувствовал вдохновение. Через несколько секунд он направил соловья, чтобы броситься на обрыв, и сразу же прыгнул. Скорость соловья была действительно высокой. Прыгая вот так, он был как пушечное ядро, пронизывающее ветер. Утес был 3000 футов высотой. Им понадобится чуть более 10 секунд, чтобы добраться до земли. В основании утеса выступало много камней, которые превратили бы их в фарш, если бы они не могли найти способ летать. «Господин, защитный барьер этой штуки достаточно прочный, верно?» Скинор сдрожал, когда он спросил это. Он путешествовал по всему миру, но это был его первый раз, когда он испытал нечто настолько захватывающее. После того, как он бросился вперед со скоростью 1200 футов в секунду, он спрыгнул со скалы 2700 футов. Это была действительно жизнь на грани, не думая об этом слишком много. «Позволь мне сказать тебе, что этот защитный барьер предназначен только для того, чтобы блокировать ветер. При таком падении мы точно все умрем, за исключением Наны», — прервал их черный кот. «Конечно, черный кот ни капельки не волновался. Он знал, что у Линка был какой-то план. У Линка, естественно, был план. После того, как соловей спустился на 1200 футов вниз, обрыв позади них заблокировал их от поля зрения крылатых ревунов. Прямо в этот момент, 200 очков амни, поднять максимальный предел маны. Мгновенно, внутри его тела появилось ощущение текучести. Максимальная мана Линка была увеличена до 20500 очков, а текущая мана у него была 2600 очков. Он без колебания использовал скачок по измерениям прямо в воздухе. Вжух! Соловей вместе с группой растворился в воздухе. Одним вздохом они появились на расстоянии полумили отсюда. Этот регион, вероятно, был за пределами области ущелья Плача. Деревья выглядели более пышными. Линк выбрал место для телепортации прямо под большим деревом. Линк провел ладонью по волшебным линиям на соловье и убрал его. Затем он начал читать заклинания без следа. «Хорошо, теперь мы в безопасности. Давайте продолжим». Тем временем в ущелье крылатые ревуны бросились к краю утеса. Они ушли. Они разбились насмерть. Ни за что. На земле нет ни одной отметки. Это определенно маг. Они телепортировались. Тогда как мы должны их найти? Впереди был лес, где их не охраняли красные обезьяны. Если Линк и его группа побежали в лес и использовали заклинания, чтобы скрыть свои следы, то они по сути были бы как рыба, которая нашла океан. Они смогут прятаться где угодно. Пока демоны беспомощно крутились вокруг, черная фигура пролетела над ними. Это был командир демонов. Командир демонов был в плохом состоянии. Его черная аура была теперь намного тоньше, чем раньше, и ему не хватало одной руки. Он также летел намного медленнее, не намного быстрее, чем обычные птицы. Он медленно приземлился на землю, пошатнулся и чуть не упал. Глядя на лес впереди, он беспомощно вздохнул. «Возвращайся и доложи, что ситуация изменилась». Маклинг взял человека из расы Еба и прорвался через баррикаду. Они приближаются к крепости Арит. Однако после того, как он произнес последнее, крылатые ревуны встали без движения. «Командир, ты в порядке?» — в этот момент спросил один из ревунов. Это был тот, кто был избит им ранее. Падший ангел, естественно, понял их намерение. Он холодно рассмеялся, и в его руке появился нож, окруженный черной молнией. «Гори, ты думаешь, что сможешь победить меня сейчас?» «О, нет-нет, у меня не было таких намерений. Я просто хотел узнать, как у тебя дела». «Я собираюсь доложить», — ответил Гори. Взмахнув крыльями, ревун взлетел в небо и направился на северо-запад. Падший ангел посмотрел на лес и приказал: «Остальные, продолжайте поиски. Расстояние телепортации врага невелико. Он определенно все еще находится поблизости». «Да, командир». Остальные крылатые ревуны разлетелись на поиски. Наконец, остался только он на горном утесе. Он больше не мог сдерживать его, и внезапно его вырвало кровью. Сначала он сбежал из ловушки, но когда пространство рухнуло, он был тяжело ранен. Это все из-за мага, который украл принцессу. Ха-ха, он, безусловно, представляет угрозу. Он уже волшебник 8-го уровня. Мне нужно сообщить об этом своему лорду. Темные эльфы призвали их, но они были просто в сотрудничестве с ними. Тот, кому они действительно повиновались, был повелитель глубин, Назама. Глава 347. Смертный, тебе не хватает терпения. Южный горный хребет Хандуан, в 120 милях от крепости Арида. Группа отдыхала в заброшенной хижине. Посередине был костер, Скинорса и Ебба жарили кролика. Нана отвечала за охрану, пока Линк находился в углу комнаты, изучая магию с черным котом. «Хорошо, ты не такой тупой, как я ожидал», — сказал черный кот. «Теперь ты успешно постиг эту магическую печать. К сожалению, ты все равно не можешь спасти мир Фирумана». Линк подумал, что черный кот говорит о трещине в мире, и сказал: «Не волнуйся, я как-нибудь исправлю это». Кот пожал плечами. «Может быть». Линк проигнорировал кота после этого. Он начал листать заметки, которые он делал. Когда он подтвердил, что проблем нет, он закрыл записи и написал на заголовке «Слалом душ». В этих заметках подробно описан процесс наложения этого мощного заклинания. Если у мага было достаточно магических знаний, любой, кто получил эту книгу, должен был наложить заклинание после некоторого изучения. Линк не просто учился теории. Он все еще был осторожен с черным котом и проверял заклинание на практике в процессе обучения. Он был уверен, что это заклинание было эффективным. Божественная сила темного змея была крупномасштабным поглотителем душ, в то время как заклинание Линка слалом душ агломерировало большое количество маны. Затем он создал мощную душевную бурю, чтобы рассеять эту силу поглощения. По подсчетам Линка, ему нужно было использовать 50 000 очков маны в секунду, чтобы достичь этого эффекта. По его оценкам, для создания магического круга было необходимо 100 волшебников. Это было легко провести, но на самом деле теория была очень глубокой, и в процессе творения заклинания было много деталей. Это было за пределами всей магии, которую Линк когда-либо изучал прежде. Было две причины, по которым Линк мог понять это за такое короткое время. Прежде всего, черный кот объяснил все так, чтобы было легко понять. Во-вторых, большое накопление знаний Линка также пришлось кстати. По какой-то причине Линк почувствовал, что его мозг теперь работает немного лучше, особенно после вывода пространственного тезиса с королевой красных драконов. «Может быть, я сделал какой-то прорыв, не осознавая того», — это было единственное объяснение, которое он мог придумать. «Господин, пожалуйста», — Скинорс предложил ему одну из задних лап кролика. Линк взял ее. Когда он ел, он сказал: «Мы уже прошли 6 дней, и моя мана полностью восстановилась. Когда мы поем, я использую буревестника, и мы полетим обратно». Им оставалось около 120 миль. С его текущим количеством маны они могли бы просто полететь. Хорошо, после этого путешествия Скинорс стал полностью покорным Линку. После этого в маленькой комнате стало тихо. Все ели, не говоря ни слова, в то время как костер в центре комнаты иногда потрескивал. Снаружи раздался крик птиц. Даже черный кот Эладим молчал. Он свернулся калачиком рядом с Наной и заканчивал синего окуня. Он даже не оставил костей. Все привыкли к этому черному коту. В дороге он был послушным и не делал ничего ненормального. Линк тоже ослабил свою настороженность. Все они были напряжены после прохождения через горный хребет Хандуан и столкновения со всеми опасностями. Они устали и наслаждались мгновением покоя. В этот момент никто не знал, что будет дальше. Скинорс и Мелинда полностью расслабились. Даже Линк чувствовал себя комфортно и расслабленно. Спустя годы Мелинда, уже будучи в возрасте, всегда качала головой и вздыхала, вспоминая эту часть своей жизни, невольно чувствуя дрожь. Когда другие спрашивали ее, она отказывалась говорить, что произошло, только говоря: «Это было очень страшно. Я не хочу об этом думать». Через некоторое время Линк закончил кроличью ножку. Он вынул чистую тряпку, чтобы вытереть руки. Видя, что остальные все еще едят, он решил достать книгу «Чары талисмана», чтобы убить время. Но в середине движения он остановился. Что-то было не так. Он оглянулся, и его взгляд упал на черного кота. Он больше не был рядом с Наной. Вместо этого он был в маленьком окне в 10 футах. Он все еще жевал рыбу, но он потихоньку смещался к окну. «Эладим, что ты делаешь?» Нана также посмотрела из-за двери. Она не подумала, что что-то не так, и подошла к коту, говоря: «Малыш, вернись». Эладим проигнорировал ее. Он бросился и прыгнул на подоконник. Нана двинулась преследовать его. «Нана, не двигайся!» Линк немедленно окликнул ее. Пока он кричал, он следил за Эладимом. «Ты собираешься сбежать?» – тихо спросил он. «Мяу, разве это не очевидно?» Тонкая улыбка появилась на круглом лице черной кошки. «Ты знаешь, что не сможешь сбежать, пока не получишь силу. Мир раскололся, и демоны не единственные, кто крепнет. Разве я становлюсь сильнее? Разве похоже на то? Хе-хе, Линк, ты самый умный смертный, которого я встречал, но, к сожалению, ты все еще смертный. Самая большая разница между смертными и богами – это терпение. Я терпел так долго только ради одной твоей промашки». С этими словами черная кошка приготовилась убежать из окна. Нана почувствовала, что что-то не так, и ускорилась, чтобы поймать его. Скорость Наны была сверхъестественной. Если она ускорилась, почти никто не мог убежать от нее, но на этот раз она потерпела неудачу. Черная кошка вспыхнула и успешно вырвалась из лап Наны. Его скорость была невообразимой. Он исчез после вспышки, но яркий голос вернулся назад. «Линк, извини. Трещина в мире становится все шире и шире, и законы, сдерживающие меня, тоже больше не работают. Действительно, я немного восстановил свои силы, всего лишь немного, но мне этого достаточно, чтобы сбежать. Что касается вас всех, я могу только сказать, что, Линк, ты вызвал столько проблем. Мне даже не нужно ничего делать, кроме как оставить какие-то крошечные следы, ха-ха-ха». Казалось, уход кота убрал какой-то щит. Линк внезапно почувствовал ужас в своем сердце. Это была смертельная опасность. Он быстро понял, почему он чувствовал себя так спокойно раньше. Не то чтобы там действительно не было опасности. Вместо этого черный кот использовал какое-то секретное заклинание, чтобы заблокировать его восприятие. И теперь само собой разумеется, что он был определенно окружен демонами. Линк сразу же захотел использовать скачок по измерениям, но как только он запустил ману и попытался построить структуру маны, она рухнула сама собой. Это пространство было заблокировано. Они прятались здесь и там, пока были в дороге, и были не очень быстрыми. Если черный кот оставил демонам подсказки, они должны быть уже окружены. В этот момент последние слова Изиндилана прозвучали в ушах Линка. Он сказал: «Мак, однажды ты тоже умрешь от рук этого кота». Линк не думал, что этот день наступит так скоро. «В конце концов, я всего лишь смертный. Я не могу тягаться с Богом, даже с изгнанным Богом. Это жестокий урок». Скинорс тоже был опытным разведчиком, и он сразу же позвал: «Господин, надо идти». «Нет». Линк достал свои записи, слалом душ и передал их Скинорсу. «Возьми это и отдай магам в крепость Арида. Ты должен их доставить». Линк принял решение в тот момент. Враг окружил их, и кто-то должен был остаться здесь. Это было нормально, но информацию нужно было вернуть в крепость Арида. «Господин». Скинорс понял намерение Линка. «Возьми это», — Линк приказал. У Скинорса не было выбора, кроме как взять записи и спрятать их при себе. Мелинда что-то почувствовала, и ее лицо резко побледнело. Она была обычной женщиной расы Ибба. В это время не было удивительно, что она запаниковала. «Как и ожидалось», — Линк сказал. «Мелинда, твоя травма еще не полностью зажила. Ты видишь тот подвал? Прячься в него немедленно и не выходи ни на что. Я могу сражаться. Я солдат». Мелинда сжала свои маленькие губы. Она собиралась заплакать, но она крепко сжала мушкет. Линк покачал головой. «Это нечестный бой, и в этом нет ничего славного. Не потеряй свою жизнь». Нана уже открыла подвал. Это было маленькое пространство, используемое для хранения еды. Взрослый человек не мог там поместиться, но это не было проблемой для Ибы. Мелинда ничего не могла сделать, кроме как схватить мушкет и залезть в подвал. Слезы покатились из ее глаз. Закрыв вход в подвал, Линк немедленно стер все признаки ее существования. Когда это было сделано, Линк наконец сказал Скинорсу: «Мы с Наной отвлечем демонов. Их главной целью должен быть я. Спрячься здесь и жди возможности бежать». Скинорс был не так хорош в бою, но он был лучшим в шпионаже. Если кто-то отвлекает врага, он должен быть в состоянии успешно сбежать. Серая боевая аура появилась вокруг него. Он немного двинулся и спрятался в тени комнаты. Он быстро исчез после этого. После этого Линк подошел к двери хижины. Он вынул статую соловья. Линк верил, что демоны уже знали его ситуацию. Если он устроит яркую сцену, У Скинарса будет шанс сбежать. Первый появившийся демон не был незнакомцем. Это была Мисамье, заместитель офицера Назамы, повелителя глубин. Она облизнула свои красные губы и соблазнительно улыбнулась. Ее длинный кнут танцевал в воздухе. Волны ауры, исходящие от нее, были на вершине 9-го уровня. «Волшебник, мы снова встретились», — сказала она с улыбкой. Глава 348. Линк — это конец, в лесу за хижиной. Демон-суккуб Мисамье появилась первой, но не последней. С небес донесся звук взмахов крыльев. Это были крылатые ревуны. Судя по звуку, они были на высоте около 150 футов и на расстоянии 300 футов. Линк также увидел павшего ангела. Этот парень, очевидно, не погиб, но, по крайней мере, выглядел намного слабее, чем раньше. Даже если ему не хватало одной руки и он выглядел крайне жалким, он все равно обладал силой более 8-го уровня. В настоящее время он держал в руках рунический камень с серебристыми линиями по всей его поверхности. Эти линии тянулись от камня, как паутина, и уходили на 90 футов, прежде чем исчезнуть. Он посмотрел на Линка, сказав: «Камень Рунгрида, ты это узнаешь, волшебник. 300 лет назад этот пространственный маг создал пространный маг, известный как Грида. Этот рунический камень не был особенно полезен для магов низкого уровня, его единственной функцией было запирать пространство. В этом пространстве все пространственные магические навыки стали бесполезными. Это был очень эффективный метод против Линка. Конечно, использование рунного камня обходилось дорого. Требовался эксперт 8-го уровня для непрерывного ввода маны для его работы. Кроме того, его можно использовать непрерывно только в течение 20 минут. Через 20 минут рунный камень начнет рушиться. Будучи пространственным волшебником, Линк, естественно, был знаком с этими типами рунических камней, а также с методом их проникновения. «Ха, ты переоцениваешь меня», — Линк засмеялся. Демонов было действительно много, но Линк все еще имел некоторые хитрости, которые он не использовал. Прямо сейчас его мана была полной, достигнув суммы в 19000 очков. Активизировано действие «Прозрачные мысли». Кроме того, у него было еще 500 очков амни. Это было огромное количество очков амни, достаточное для того, чтобы Линк приобрел легендарное заклинание 10-го уровня. Что еще более важно, у Линка все еще была мана, чтобы разыграть его. Карты заклинаний появились в видении Линка. Различные светящиеся легендарные карты вращались вокруг него, ожидая его выбора. В этот момент из леса позади него раздался архаичный голос. «Линк, я думаю, ты ошибаешься. Мы не просто высоко ценим тебя, мы также хотим тебя убить». Когда этот голос прозвучал, из него выскользнула массивная черная змея. На голове змеи сидел седовласый старик в черной мантии. Одним взглядом было очевидно, что конечности этого старика отсутствуют. Это сделало его тело очень маленьким. Глядя на этого мужчину, Линк вздохнул. «Аймонс, я не ожидал увидеть тебя здесь, но ведь это ты. Я просто должен был прийти», — вздохнул Аймонс. На этот раз он должен был убить Линка наверняка. Они задействовал многочисленных демонов, а также магический инструмент темного змея. В мире не было мага, способного сбежать от такой засады. Линк снова медленно вздохнул. На его лице было беспомощное выражение. «Будучи логичным магом, я знаю, что у меня нет шансов сражаться. Я также не хочу бессмысленно бороться. Аймонс, что если я скажу, что сдаться? Я присоединюсь к темным эльфам. Это приемлемо?» Брови Аймонса дернулись. Это было отличное предложение. Хотя темные эльфы, казалось, процветали, на самом деле они сталкивались со многими внутренними проблемами. Одной из их величайших проблем были демоны. Они вызвали слишком много демонов. Однако у них не было никакого выбора, если они хотели иметь дело с вторгающимся ебами с запада и объединенной армией людей и высших эльфов. Без поддержки демонов темные эльфы несомненно погибнут. Первоначально им не нужно было атаковать расу ебба. Однако у темных эльфов было другое соображение. Темный змей мог оставаться на земле только ограниченное время. Это оказало давление на темных эльфов, чтобы они быстро увеличили свою военную мощь, так что, когда они нападут в будущем, они смогут быстро одержать победу, вместо того, чтобы вступить в долгую затяжную битву против людей. Поэтому им требовались технологии ебба, дирижабли и магические пушки. На данный момент темные эльфы были как пылающее пламя. Однако после того, как пламя погасло, вполне вероятно, что оно будет уничтожено. Если Линк присоединился к темным эльфам, это определенно помогло бы их развитию. Хотя Аймонс не верил, что Линк сдастся, он был действительно тронут этой идеей. Хотя вероятность была невелика, он намеревался проверить Линка. Однако, прежде чем он смог, мисс Амье сказала: «Боюсь, что это невозможно. Наш повелитель глубин, Назама, полон решимости получить твою голову». Мисс Амье забрала инициативу у Аймонса. Аймонс был недоволен, но перед таким врагом он не мог выразить свое недовольство мисс Амье и мог только проглотить его. «Цзинь!» Линк неожиданно бросил палочку пылающего гнева небес в сторону мисс Амье. Линк широко развел руками и сказал: «Ну что ж, мисс Амье, дай мне легкую смерть. Ты ведь командир этой атакующей группы, не так ли? Давай, решай, как я умру». Затем Линк закрыл глаза. Что? Все демоны были ошеломлены. Их миссия внезапно оказалась намного проще, чем они ожидали. Перед тем, как уйти, все, включая Аймонса, мисс Амье и падшего ангела, предполагали, что Линк будет сражаться до смерти. Они готовились к его хитростям. Поэтому они мобилизовали свои войска так, словно столкнулись с огромной армией, уделяя внимание каждой мелочи и непредвиденным обстоятельствам, чтобы обеспечить успех их плана. Однако, в конце концов, их противник сдался без боя. Это чувство было похоже на чувство бродяги, которое увидит прекрасную королеву и изо всех сил постарается встретиться с ней, только чтобы обнаружить, что во время их роковой первой встречи она немедленно раздвигает ноги, чтобы пригласить его войти. Однако они не сомневались в капитуляции Линка. В конце концов, он уже бросил свою палочку своему противнику. По сути, это отказ от всех его защит. Маг, бросающий свою палочку, был похож на воина, бросающего свой меч. Это было невероятно. Мисс Амье схватила палочку, которую бросил Линк, и была удивлена. Она заподозрила, что палочка подделка, и подняла ее, чтобы осмотреть. Палочка была огненно-красного цвета, слегка прозрачная, а мастерство было изысканным и безупречным. Палочка излучала огненный красный свет и, казалось, содержала безграничную энергию. В свете даже случайная молния могла быть видна. Все это показало, что выброшенная палочка Линка действительно была легендарной палочкой высшей категории. Тем не менее, мисс Амье в конечном счете не была волшебником и не могла быть уверена в волшебной палочке. Она передала палочку Аймонсу, сказав: «Волшебник, проверь, реально ли это». Аймонс был мастером-волшебником и, естественно, знал, что не нужно тщательно проверять, была ли палочка настоящей. Он кивнул головой, сказав: «Палочка настоящая. Кажется, он действительно не собирается больше сопротивляться. Так как это так, вы должны просто дать ему быструю смерть». Аймонс почувствовал жалость. По его мнению, поскольку противник уже выбросил все свои защиты, то его сдача раньше должна была быть правдой. Потерять такого потенциального мага для темных эльфов было пустой тратой. Однако мисс Амье уже заявила, что Назама хочет жизни Линка. Аймонсу не стоило противостоять Назаме только ради одного мага. Если бы он это сделал, демоны, которые теперь были связаны с эльфами, немедленно обратились бы против них. Когда кто-то ехал на тигре, было трудно сойти. Именно в такой ситуации теперь оказался Аймонс. Мисс Амье согласилась, пожав плечами. Она подошла к Линку. Затем, в 90 футах от Линк, она остановилась. «Твоя волшебная марионетка слишком сильна. Прикажи ей самоуничтожиться». В некрополе на юге она была свидетелем силы волшебных марионеток и знала, как трудно им было иметь дело. «Нана, самоуничтожение», проинструктировала Линк, уставившись на Нану без всяких усилий. «Поняла». Голос Наны был таким же чистым, как и раньше. Она вытащила последний кошмар своей главной рукой и пронзила себя через шею, разрезая половину белой плоти. Тело Наны рухнуло на землю, не двигаясь. Ее глаза закрылись, а меч упал на землю. Она выглядела так, как будто она действительно умерла. «Ха, малыш, кажется, ты действительно готов умереть. Позволь мне дать тебе быструю смерть». Мисс Амье убрала кнут и вытащила кинжал из ножен на ноге. Кинжал излучал черную ауру. Мисс Амье осторожно шла к Линку, шаг за шагом. Линк стоял на месте, не двигаясь, с закрытыми глазами. Мана на его теле не показала признаков каких-либо колебаний. Казалось, он действительно готов к смерти. В хижине Скинорс не мог понять, о чем думал Линк. Он думал, что Линк притворяется, что сдается, чтобы сеять раздор между эльфами и демонами, чтобы создать возможность для контратаки. Затем он бросил свою палочку, и Нана сама уничтожилась. Скинорс действительно не мог понять, что происходит. Действительно ли лорд сдается? Скинорс не мог понять. В его сердце Линк был человеком, который сражался до последнего, даже если бы не было шансов. Мог ли он ошибаться? Кроме того, если Линк действительно собирался сдаться, почему он поручил Скинорсу обязательно вернуть новости? В подвале Мелинда также могла слышать шум снаружи. Когда она услышала, что Линк собирается сдаться, она начала дрожать от страха. Позже, когда она услышала самоуничтожение Наны, она почувствовала, что теряет сознание. Это было действительно слишком страшно. В подвале было холодно и сыро, рана на ноге не зажила. Она запаниковала и по-настоящему упала в обморок. В нескольких шагах черный кот Эладим также тайно наблюдал за ситуацией. Он был также смущен. «Линк, ты действительно собираешься уйти вот так? А я подумал, что смогу посмотреть хорошее шоу». Он думал, что сможет посмотреть потрясающую битву. В итоге получилось вот так. Как скучно. Действительно скучно. Глава 349. Нисхождение бога грома. Мисамье была хороша с кнутом, а также хорошо справлялась с кинжалом. Когда она шла к Линку, ее тонкая талия покачнулась, а грудь торчала. Кинжал в ее руке блестел так же, как ее улыбка. «Линк, это совсем не больно, и я сделаю это за один раз». Линк все еще закрывал глаза и не двигался. Его уши были сосредоточены на действиях вокруг него, в то время как в своем видении он уже выбрал волшебную карту, обернутую морозно-белой молнией. Абсолютное значение – нисхождение бога грома. Заклинание закона молнии 10 го уровня. Стоимость 19 500 очков маны. Описание: собирает огромное количество маны, чтобы активировать смысл молнии. Заклинатель превратится в физическое воплощение молнии и грома, используя свою разрушительную силу в качестве оружия в течение 10 секунд. Примечание: все заклинания под молнией и громом будут уничтожены. Линк выбрал это заклинание по двум причинам. Во-первых, это заклинание было легендарным заклинанием. Вместо того, чтобы быть простым, это было гибкое заклинание. Во-вторых, оно не стоило наименьшего количества маны среди наступательных заклинаний 10 го уровня, но все равно было близко к тройке лидеров. Принимая во внимание его силу, оно было наиболее экономически эффективным. Когда Мисамье находилась на расстоянии около 90 футов от него, Линк выбрал эту карту. Купить заклинание. 100 очков амни были мгновенно потрачены. Карта засветилась, а затем разбилась на бесчисленные крошечные змеи-молнии. Эти змеи извивались во всех направлениях и наконец исчезали в воздухе. В то же время, Линк почувствовал, как в его душе нарастает сила. Это было тонко, но с ощущением, что оно может разрушить все. На мгновение Линк почувствовал, что он был богом, стоящим среди облаков с мечом молнии в руке. Он смотрел свысока на все организмы. Если бы он увидел кого-то, кто осмелился не подчиняться ему, он убил бы удар молнии, как божье наказание. Это была сила легендарного заклинания. Это было начало чего-то, что превзошло обычное. Смертельные заклинания требовали структуры маны и помощи палочки. Заклинания стихии требовали времени для сбора стихии. Легендарные заклинания не нуждались в этом. Для этого требовалось только понимание заклинателем законов, а также понимание и понимание мировой истины. Можно было мыслить ужасной силой и уничтожить небо и землю. Это не значит, что легендарные заклинания были проще. На самом деле они были невообразимо неясны. Процесс наложения заклинаний казался более простым, но только потому, что он превзошел ограничения мировых законов. Этот процесс был уже невероятно сложным. Только горстка миллиардов организмов в мире за всю историю достигла такого успеха. У Линк был еще один особый момент. В игре он был легендарным магом с богатым опытом в сотворении легендарных заклинаний. Таким образом, он мог прекрасно контролировать нисхождение бога грома в этот момент. После получения этого заклинания у Линка осталось 400 очков амни. Недолго думая, он приложил все усилия, чтобы максимально увеличить свою ману. Теперь его верхний предел маны стал 24500, а у него было 23500 очков маны. Для человека это была ужасающая сила. Теперь Мисамье была в 60 футах. По какой-то причине Аймон начал чувствовать себя неуверенно. «Хватит тратить время», — призвал он. «Быстро покончи с ним». Падший ангел также сказал. «Скорее, у меня кончается мана». Мисамье надулась. «Отлично. Покончить с гением-волшебником – это большое дело. Я просто хотела сделать это все формально». Как только она закончила говорить, глаза Линка открылись. Его глаза больше не были черными. Вместо этого они были белыми, как снег. Вокруг его зрачков мелькали и трескались нити серо-белой молнии. Мгновение спустя молния распространилась от глаз Линка на все его тело, прежде чем попасть в окружающий воздух. Странно, молния не распространялась очень быстро. Каждый мог ясно видеть весь процесс. Но хотя они ясно видели это, они просто не могли среагировать. Как будто в тот момент само время было искажено какой-то таинственной силой. «Нет, это заклинание закона», — Аймон скрикнул первым. Он сразу все понял. В дополнение к богатому знанию магии, он также схватил темного змея. С помощью божественного оружия его мировоззрение значительно расширилось. «Месамье, отступай!» — также закричал падший ангел. Месамье тоже не была безобидной. В бездне у нее была легендарная сила, и теперь она была только на вершине 9-го уровня из-за ограничений законов Фирумана. Видя эту ситуацию, ее первой мыслью было поспешить с атакой. Однако эта идея была мгновенно погашена. Линк был слишком быстр, и Месамье сразу поняла, что у нее не было шансов. Таким образом, она пошла в оборону. Она так безумно излила всю свою силу, что в одно мгновение почувствовала, что ее тело начинает ослабевать и увядать. Теперь она не могла беспокоиться об этом. С ее талантом родословной вся сила взлетела в ее крылья. Она обернула крылья вокруг себя, образуя темно-красный круглый щит. В тот момент, когда щит был создан, раздался удар молнии. Морозная белая молния обернулась вокруг Линка. Его тело, глаза, нос, губы и кожа были похожи на снег. В этот момент он был практически воплощением молнии. Ах, он открыл рот и зарычал. Протянувшись, сила бросилась из его рук. Молния пронеслась по небу и разразилась взрывным звуком, наполнившим воздух. Мир озарился вспышкой. Бум. Молния ударила Месамье по карминовой крепости. Бум. Месамье резко отлетела назад. В воздухе ее тело утратило равновесие от молнии, и вокруг нее разбился кровавый щит. Ее крылья были сожжены. Как сломанный воздушный змей, она упала на землю и замерла. Облако черного дыма поднялось над ее телом. Воздух был наполнен едким запахом плазмы. Темный змей. Аймонс не заботился о Месамье. Он отреагировал, немедленно превратив темного змея в длинный кнут. Линк это заметил. Он сжал левую руку, и молния бросилась на темного змея. Сила безудержно бросилась в тело Линка, изливаясь без всяких ограничений. Эта свобода чувствовалась так хорошо, Линк не мог не взреветь снова. Когда он взревел, из его рта вырвалась молния. Он был воплощением молнии и грома. Молния шириной более 3 футов столкнулась с темным змеем. Легендарное заклинание и божественное оружие снова столкнулись напрямую. Вжух! Власть взорвалась, и молния разлетелась во все стороны. Кольцо ударных волн излучалось во все стороны. Крылатые ревуны в воздухе были поражены этой силой и упали как мертвые птицы. Окружающие деревья были поражены этой силой и мгновенно упали в лучистую форму. Те, кто лежал на земле, Нана, Месамье, Скинорс, скрывающийся в хижине, и сама комната, все было поднято на воздух. В этот момент все горы в радиусе 300 футов превратились в руины. В бесконечном хаосе черная кошка, спрятанная среди деревьев, была застигнута врасплох. Он был сбит упавшим деревом, и пока он был ошеломлен, другое дерево упало, впечатав его в землю. Мяу! Страшный крик вырвался из его пасти. Раздавленный деревом, черный кот оттолкнулся своими конечностями, а его хвост выпрямился. Затем он перестал двигаться. Кровь собралась вокруг его тела. Он был мертв, никто не думал об этом в данный момент. Аймонс безумно рассмеялся. «Линк, даже твой талант не чета темному змею». Секунды тикали. Змеиный кнут собирался победить абсолютное значение грома Линка.